Смычок касается души, едва вы им к виолончели или к скрипке прикоснетесь еле. Священный миг, не согреши. По чистоте душа тоскует, в том звуке эхо наших мук. Плотней губам трубы мундштук. Искусство — это кто как дует. Когда такая есть спина, и руки есть, и вдохновение, есть музыка, и в ней спасение. Там истина оголена и не испорчена словами, и хочется любить и жить, и все отдать, и все простить. Бывает и такое с нами.